Глава четвертая. Алло. Мама наконец ответила на мой звонок. Уже по этому алло я поняла, что у нее, как обычно, мало времени. «Мам, привет», — поздоровалась я. «Как там у вас дела? Все хорошо?» «Конечно, Ника, все прекрасно», — быстро проговорила та. «А как вы с Артемом?» «Нормально, но я звоню насчет Темы». «Что случилось? Он плохо учится?» «Ближе к делу, солнышко, мне уже вот-вот пора бежать. Он нашел себе подозрительных друзей. Надо что-то делать». «Что? Ты пропадаешь?» В трубке послышались помехи. «Что ты говоришь, дочка? Завел друзей? Так это же прекрасно! А то он всегда общался только с тобой». «В том-то и дело, у него какие-то странные друзья, понимаешь? И он не говорит мне, что они собрались делать. Они что-то от меня скрывают». «Что-что? Я уже иду». «Ника, это я не тебе. Что там про друзей? Они странные?» «Милая, все молодые люди в его возрасте странные. Ладно, мне уже пора. Созвонимся позже. Люблю, целую, пока». «Нет, мама». Но мама уже положила трубку. Я разочарованно вздохнула. Они с папой всегда так. Да, они любят нас с Артемом, само собой, но они всегда заняты. Так было и в нашем детстве. У нас были самые дорогие игрушки, мы посещали самые дорогие секции. Но я все бы променяла на то, чтобы мама почаще играла с нами дома. Но это было в детстве, а сейчас мы с Тёмой взрослые и самостоятельные, и проблемы мы решаем вместе. Хорошо, что мы с Артемом есть друг у друга. Младший брат — это самый лучший подарок от родителей мне. Хотя бы заодно только это я им безумно благодарна. Не знаю, зачем вообще позвонила маме. Понимала же, что она мне тут не поможет. Самой надо разбираться. Допрос Артема в тот день не привел абсолютно ни к чему. Он уперся, заявил, что это не мое дело, и вообще его обижает, что я считаю, будто он настолько глуп, чтобы связаться с плохой компанией. Конечно, звучит очень убедительно. Я бы даже поверила, если бы не видела Рому. Весь его вид так и кричит «берегись!». А его ухмылка, а фирменный взгляд, который физически почувствовать можно, мне он сегодня даже снился. Вот настолько я перенервничала из-за него. «Ника, ты скоро?» — окликнула меня Ирина. «Иду. Да, пора уже заканчивать мой перерыв и возвращаться к работе. Работа у меня самая лучшая. Было бы тяжело совмещать ее с учебой, не будь она такой замечательной. Итак, я работаю в кондитерской. Я кто-то вроде помощника. Иногда украшаю пирожные или варю заварные кремы, иногда готовлю кофе посетителям или стою за кассой. Кондитерская совсем небольшая, из персонала 3 человека и владелица этого чудного местечка Ирина. Доброй души женщина прощала мне мои опоздания, когда задерживают в универе, давала отгулы во время сессии. Не начальник, а мечта. Я вышла из подсобки и увидела очередь перед кассой. Поспешила на свое рабочее место. Мельком взглянув на часы, до конца смены осталось 1,5 часа. Вскоре очередь была обслужена, а клиенты сидели довольные за небольшими столиками и кушали самые вкусные в мире пирожные. Я достала телефон, собираясь поиграть в 3 в ряд, пока никого нет. Но тут в кондитерскую зашла Юля. Она знала, когда меньше всего народу, и иногда заходила в это время. «Привет, кофе?» — предложила я ей. Она помахала рукой и с готовностью кивнула. Ирина выдала нам с Юлей по пирожному бесплатно. Они слегка подгорели, поэтому продавать их нельзя, значит, персонал должен их утилизировать. То есть съесть. Еще один бонус на этой работе. «Удалось что-нибудь выяснить?» — спросила я подругу, когда мы сели за крайний столик. Я не расслаблялась, в любой момент готовая обслужить клиентов, но их пока не было. «Конечно, ты обратилась к лучшему детективу», — огласила Юля. «Итак, у меня есть знакомый Лёша. У Лёши есть сестра Аля. Аля знакома с той девчонкой из компании Ромы. Ну, такая, рыженькая. Мы ее в тот раз видели, так вот». «Юль, ближе к делу», — попросила я, надкусив вишневое пирожное. «Ммм, вкуснятина». «Короче, Рома работает в автомастерской, вроде как, учится в каком-то универе на заочке. Он не местный, переехал сюда из Питера, и еще...» Ах. Юля вздохнула. «Ладно, я скажу, только обещай не истерить». «Конечно, я никогда не истерю, говори». Аля рассказала Лёше, а Лёша мне... Юля! В общем, у Ромы есть судимость. Что? Я так и знала. Я знала! Ты не кричи, ты, условка, ничего серьезного. Говорят, за какое-то мелкое хулиганство, но за что точно никто не знает. Я так и знала. Он опасен. Я говорила. Истеричка, закатила глаза Юля. Кушай лучше пироженку. Он оставит моего брата в покое, это я тебе обещаю. Я зло откусила лакомство. Уж я за этим прослежу. Бедный Рома, не знает, с кем связался. Покачала головой подруга. «Ладно, вон клиент пришел. Я попробую разузнать, за что судимость, но мне не кажется, что это что-то серьезное. «Мне все равно. Моему прилежному младшему братишке нечего делать рядом с таким человеком». Прокричав это чуть ли не на всю кондитерскую, я почувствовала себя неловко. «Надо успокоиться и продумать план действий. Работа у меня хоть и прекрасная, но все же я устала. В 9:30 я шагала по нашему спальному району, не надеясь встретить какую-нибудь живую душу, по вечерам народу на улице не водилось. Я мечтала только о теплой ванне, а завтра мне к третьей паре. Как хорошо. Высплюсь. Ну, привет. Я вздрогнула и остановилась, как вкопанная. Голос Ромы было трудно не узнать. Медленно повернулась и увидела его собственной персоной, стоящего около моего подъезда. Он небрежно прислонился к стене и уже улыбался той самой своей ухмылочкой. Его зеленые глаза на мгновение притянули мой взгляд. «Опасный», — напомнила я себе, — «надо держаться от него подальше».